Глава 13. Честное слово, еще немного, и я накинулся бы на самодовольного покойника с кулаками. «Сидите спокойно», — прицикнул на меня Дин. «У вас тут гной. Если сейчас не вычистить, начнет нарывать». Я представил себе свою собственную симпатичную физиономию, перекошенную гримасой от шрама на макушке, и замер, хотя было чертовски больно. «Пока вас не было, заходила мисс Тейт», — продолжал Дин. «Она...» «Наверное, следила за домом», — пробурчал я. Явилась, не запылилась. Пожалуй, не следовало с ней расставаться. По-моему, она ждет, пока я сделаю первый шаг к примирению. Во всяком случае, мне нравится так думать. «Слухами земля полнится, мистер Гарретт». «Неужели? А толк от этого есть?» «Может быть». «Еще неизвестно, кто из нас двоих упрямей, я или Дин. Он твердо вознамерился окрутить меня с Тинни Тейт, либо с Майей Стамп. Обе миловидные девицы — настоящие душки, которым для полного счастья не хватает лишь прекрасного принца». «Мисс Тейт была очаровательна и остроумна, как обычно», — сообщил покойник. «А чтобы описать ее спутницу, мисс Вейдер, нужно изобрести новое определение. Тем не менее, с их просьбой мы разберемся потом». «Алекс Вейдер?» Судя по всему, девчушки взяли покойника в оборот. До сих пор он ни о ком из женщин не отзывался сколько-нибудь лестно, ибо не видел смысла в их существовании. Полагаю, именно поэтому он постоянно норовил расстроить мои интрижки. По его мнению, женщины в большинстве своем меня попросту не заслуживали. «Да... свиньи сегодня летают стаями». Но у Дина, как выяснилось, имелась своя точка зрения. «Если не ошибаюсь, мисс Тейт представила ее как Алекс». Он шевельнул рукой, и меня пронзила боль, в мгновение ока проникшая от макушки к пальцам ног. «Дин, ты в моем черном списке. Рано или поздно я с тобой расквитаюсь». Папаша Вейдер платил мне жалование как начальнику охраны пивоварни. Мои обязанности заключались в том, чтобы появляться в неожиданные моменты и заставать врасплох потенциальных воришек. Когда-то давным-давно я спас Вейдера от грабителей. Он отблагодарил меня этой должностью и время от времени предлагал перейти на постоянную работу. Я отказывался, но мягко. Кто знает, что сулит грядущее. Бывают времена, когда постоянная работа становится великим благом, даже если тебе приходится терпеть над собой начальника. Алекс была дочкой папаши Вейдера, младшей среди его отпрысков. Я довольно долго ее не видел. В 16 лет она была симпатичной, но слишком уж застенчивой девочкой, поэтому я так удивился, узнав, что она приходила вместе с Тинни. Папаша Вейдер был не из тех, кто позволяет юным девицам шляться по улицам. К тому же деньки на столе неспокойные. «Ее привела мисс Тейт. У семейства Вейдер неприятности, что-то связанное с Зовом и прочими радикалистскими группировками. Мы займемся этим позже. Главное сейчас боги. Ах, Гарретт, ты же всегда был в лучшем случае агностиком, если не атеистом. И все же ухитрился угодить в лапы вымирающим богам». «Можно подумать, это я их разыскивал. Я вовсе не агностик. Мне просто все равно. Мой принцип таков — оставь богов в покое, и они к тебе не полезут». «И еще один поверженный во прах», — пробормотал Дин. «Чего? Вот где он этого набрался?» «Очередная из ваших юношеских фантазий». Дин — человек религиозный. Я никогда на него не наседал, но сам не в состоянии понять слепой приверженности моего домоправителя некоему монотеистическому культу, когда вокруг тысячи других богов, которые вдобавок иногда снисходят до общения со смертными. Что ж, человеческая способность к избирательной слепоте поистине безгранична. Для меня религия начинает представлять проблему только когда число богов превышает количество верующих. И сейчас передо мной, похоже, как раз такой случай. «Ты как будто и впрямь заинтересовался», — заметил я, обращаясь к покойнику. «Если бы у меня было время, я бы заподозрил неладное». «Ты прав. Время поджимает. Нас ожидают долгие часы размышлений, и строжайшей самодисциплины. Для начала наведайся в королевскую библиотеку и выпроси у своей знакомой все имеющиеся там книги по культам шаиров и гадаротов. Хм, это будет трудновато. Помирись с ней. Да не в том дело. Мы с Линдой Ли в прекрасных отношениях. Я нашел несколько редких книг, которые она проворонила. Окажи мне ту же услугу. Дин, отбрось свои предрассудки и отправляйся к мистеру Дотсу. «Ничего не выйдет», — вмешался я. Морли задрал нос. Он не станет якшаться с типами из своего прошлого. «Тебе обязательно перебивать?» Покойник принялся методично обшаривать укромные уголки моего сознания. Это означало, что либо он серьезно озабочен, либо я его достал. Обычно он уважает право личности на тайну мыслей. Признаться, поведение покойника меня встревожило. Я начал думать, что он что-то скрывает. «Кто из твоих знакомых умеет читать?» «Плеймит», — озадаченно отозвался я, — «но не слишком хорошо. Морли, брешущий пес, торнадо». «Кто?» — изумленно переспросил покойник. «А ты не знал? Она быстро учится. Надеется однажды посчитаться с тобой. Наша торнадо — ходячий сюрприз». «Не годится. Постарайся привести сюда свою подружку из библиотеки». «Зачем? С ума сойти. Покойник просит привести в дом женщину». «Кому-то придется прочесть мне те книги, которые ты раздобудешь. Я мог бы и сам, но на это уйдет чересчур много времени и сил». «Да, представляю, как незрячий мертвец переворачивает страницы. Хотя если бы деваться было некуда, он вполне бы справился самостоятельно». «Понял. После того, как договоришься с Линдой Ли, отправляйся в квартал грез. Осмотри интересующие нас храмы. Будь осторожен. Зря времени не трать, но торопиться тоже не стоит. И не забывай о собственной безопасности». «Что? Может, мне лучше поискать ключ?» «Успеется. Нам необходима информация. Как только она у нас появится, я смогу проанализировать ситуацию. Боги могущественны, зато я гораздо умнее». «От скромности он не лопнет», — заметил я, обращаясь к Дину, который и не думал никуда уходить. «А тебе можно сказать то же самое. Я не слишком хорошо помню гадаротов, но у меня сложилось впечатление, что Магадар — единственное из них умнее 4-летнего ребенка». «Замечательно». «Время не ждет, Гаррет. Иди в библиотеку, а затем двигай в квартал грез». «А как насчет шаиров?» «То есть?» «По всей видимости, они пытались заполучить меня еще раньше, чем гадароты. Что, если мне встретится кто-нибудь из них?» «Действуй по ситуации. У тебя есть голова и оружие. По крайней мере, стоя здесь, ты ничего не добьешься. Дин, после того, как поговоришь с мистером Дотсом, разыщи мистера Тарпа. Если не получится, обратись к мистеру Плеймиту. В крайнем случае, найди мисс Торнадо. Потом немедленно возвращайся. Я тебе поручу кое-что еще. Гаррет!» Я остановился у самой двери. «Надо отдать должное покойнику. Расшевелить его чрезвычайно сложно, но если сумели, он завалит вас указаниями». «Что?» «Возьми попугая». «Ты что, спятил, весельчак? Да стоит мне выйти с ним из дома, как меня тут же пристукнут. Эта птица просто не умеет себя вести. Вот сообщит какому-нибудь великану, что его матушка путалась с троллями, и поминай, как звали беднягу Гаррета». «Возьми попугая, если хочешь. Накинь ему на лапу веревку. Мне кажется, он будет сговорчивее обычного». «Ну да, если его придушить». «Гаррет!» Покойник явно нервничал. Когда он в таком настроении, над ним приятно пошутить. Попка-дурак мрачно поглядел на меня, клюнул в палец, когда я пересадил его с жердочки к себе на плечо, но, как ни странно, тем дело и ограничилось. Привязывать птичку я, естественно, не собирался. Пускай летит куда хочет, я только вздохну с облегчением. Еще и помашу на прощание. Да вот только никуда он не денется. Уж такая моя судьба. «Пожалуй, мне не помешала бы повязка на глазу и сережка в ухе», — пробормотал я. «Йо-хо-хо!»